Глава шестая. Профессор. Бяка-закаляка? Ха. Ну, в общем, конечно, бяка неплохо у тебя получилась, Маша. Даже и нос у нее такой, я бы сказал, античный. Ах, это хвостик. Ну да, конечно, конечно. Прости, пожалуйста. Я не с той стороны посмотрел. Теперь понял. Это хвостик, это пузо, а это... Это пятачок такой на носу, папа, чтобы целовать и заколдовывать. «Что делать? Заколдовывать? Ты где ж такую закаляку выискала, которая целует и заколдовывает?» «Вот здесь!» Степан, до этого молча наблюдавший, положил передо мною потрепанный детский журнал без обложки. То ли мурзилку, то ли веселые картинки. Судя по печати, начало 90-х годов. «Вот, папа, она здесь еще и песню поет. Я бяка-закаляка, с острова Мурмяка, с острова, очень-очень острова». Кого я поцелую, сразу заколдую. Дружно, припрыгивая в такт, исполнили Маша со Степаном и присоединившаяся к ним Леночка. Папа, она хорошая была, только сама заколдованная. Ее потом расколдовали, и она опять хорошая стала. Вот, смотри на другой странице. Видишь, она добрая, как бабушка Клава. Сравнить добрую бяку-закаляку с Клавдией Ивановной я не успел, потому что вошла Ирина. «Поросята!» Кто устроил на веранде полное безобразие из кубиков и солдатиков и не убрал за собой игрушки? «Мы!» — дружно и радостно возгласили дети. «А именно кто?» «Мы все!» «Так...» — Ирина попыталась посмотреть на меня строгим взглядом. «Папина подготовка. Солидарность и укрывательство. Ирочка, в одной книге рекомендовано носить тяготы друг друга и класть душу за други своя». «Ясно». «Значит, и убирать последствия этого ледового побоища отправляются все вместе». «Мама, это не ледовое побоище, это была Бородинская битва», — выдал себя Степка. «Вот и отлично. Победители в сражениях обычно и убирают за собой трофеи в нижний ящик комода. Вперед, гренадеры!» «Ура!» — топот босоногого войска покатился на веранду. «Леша, батюшка сейчас звонил. Просит через полчасика заехать за ним. Кого-то пособоровать и причастить надо. Успеешь выпить кофе на дорогу. Чайник и бутерброды уже готовы». «Спасибо, Ирочка. Сейчас только джинсы выходные надену». «Как твои бойцы, брат Алексей?» Флавиан поудобнее пристраивал подвижную массу своего тела на узковатом для него сиденье Расфуфендера. «Слава богу, отче, убирают последствия Бородинской битвы на веранде». Бяку-закаляку нарисовали с острова Мурмяка, заколдованную. В общем, жизнь бурлит. Куда едем? Снопово, профессорским дачам. Помнишь, где в прошлом году мост провалился? Помню, конечно. Там сейчас новый стоит, пошире, хотя тоже бревенчатый. Трактора тяжелые быстро разобьют. Разобьют, конечно. Отче, а к кому мы едем? Больной тяжелый? Тяжелый, Леша, вдвойне тяжелый. Запущенный рак легкого с метастазами. Жить осталось месяц-другой. А он — атеист закоренелый. Не факт, что вообще собороваться и причащаться захочет. Профессор — лингвист. Его сестра — женщина воцерквленная, тоже лингвист. Очень просила поговорить с ним. Вдруг удастся пробиться к сердцу. Человек он, по ее словам, очень хороший, добрый и бескорыстный. Но мозги у него материализмом напрочь забиты. Да и гордынька профессорская, сам понимаешь, покаянию не способствует. Посмотрим, Алеша, что уж Бог даст. Ты ведь знаешь, аще не призову. Да, отче, хоть бы уж призвал его Господь. Жалко душу-то, человеческую. Жалко, Леша, еще как жалко. За разговором мы подъехали к новому Сноповскому мосту. Переехав по нему мелкую речушку, ржавку, повернули направо к дачам. Вот, кажется, этот... «Стой, Леша!» «Точно, номер 8. Вылезаем!» Я выпрыгнул из машины, помог спуститься с неудобной подножки дородному Флавиану. Достал с заднего сиденья его солидно потертый чемоданий. «Веди, отче!» Калитка уже открывалась нам навстречу. Из нее выходила крупная, статная дама лет 50 с небольшим. Она была в темном юбке и безукоризненно белой с длинными рукавами блузки, застегнутый под самый воротничок на множество маленьких перламутровых пуговичек. Голову ее прикрывал элегантно накинутый голубовато-прозрачный газовый шарфик. «Здравствуйте, вы отец Флавиан?» «Он самый. Вы Ангелина Валерьевна?» «Да, батюшка, это я вам звонила. Благословите». Флавиан благословил ее, и мы вошли за ограду участка. На полдороги к дому Ангелина Валерьевна остановилась. «Батюшка, я вас очень прошу. Валерий Валерьевич в нелегком расположении духа. У него частые боли, он сильно угнетен душевно. Не обижайтесь, пожалуйста, если он скажет что-нибудь резкое или обидное по поводу религии. Хотя он и очень интеллигентный человек, но, как и каждому неверующему, ему трудно примириться с мыслью о скорой смерти». «Он уже знает об этом?» «Да, знает. Он узнал о своем состоянии раньше меня и достаточно мужественно воспринял это». «Хорошо, Ангелина Валерьевна, я учту ваш совет». Мы прошли в дом. «Аля, кто к нам приехал? Это ко мне? Это из университета?» Резкий, как бы каркающий голос раздался откуда-то сбоку, едва за нами закрылась входная дверь. «Нет, Лера, это мои гости, священник-отец Флавиан и его друг». «Алексей», — шепотом подсказал я, — «его друг Алексей. Они приехали ко мне поговорить о моих духовных проблемах, Лера. Пожалуйста, приходи в столовую пить с нами чай. Не откажи в любезности гостям». «Не откажу, Алечка, не откажу». Из боковой двери вышел профессор, слегка сутулый, очень худой, с большим горбатым носом на землистого цвета морщинистом лице, с необыкновенно ясными, светящимся глубоким интеллектом темными глазами. Он был в потертых синих джинсах и сшитый из кусочков меха безрукавки поверх толстого серого шерстяного свитера. Слегка прищурившись, он протянул руку. «Здравствуйте, ваше преподобие! Мое почтение, Алексей! Проходите, будьте любезны. Сюда, прямо по коридору, столовая здесь. А я думаю, для кого это Аля с утра бабушкин чайный сервиз приготовила? Свежий мармелад из магазина принесла. Теперь ясно. Милая сестра о душе заблудшего брата беспокоится. А ее, как это правильно сказать, блаженном упокоении. Лера, простите, ваше преподобие, привык слегка ерничать с младшей сестренкой. С самого детства, можно сказать. Не обращайте внимания, присаживайтесь. Алечка, ухаживай за своими гостями. У меня, кстати, в кабинете французский коньяк есть. Принеси, будь добра. Не откажетесь от коньячку, ваше преподобие. А вы, Алексей? А то есть еще прекрасная настоечка, целительная, на кедровых орешках, которую и монахи приемлют. Я правильно процитировал? Благодарю вас, профессор. Цитата точная. Только я уже 6-й год, как совсем отказался от алкоголя. Сердце после инфаркта слабенькое, а Алексей за рулем. Вы уж нас простите великодушно, что компанию вам не составим в этом вопросе. Компенсируем чайком, с вашего позволения. Как изволите, ваше преподобие, как изволите. А я не откажу себе в маленьком удовольствии согреться, а то кровь уже, знаете ли, не греет. Впрочем, я думаю о моем положении со здоровьем, судя по наличию вашего саквояжа, вы, очевидно, Алей уже осведомлены. Лера... «Ничего, ничего, Алечка, я не в обиде. Ты искренне любишь меня, я это знаю. И по-своему делаешь все, чтобы мне помочь. Я даже заранее согласен, чтобы отец Флавиан совершил надо мной все, что там по церковному правилу положено. Единственное, чтобы утешить тебя, дорогая сестренка. Сожалею лишь, что это будет трата патронов холостую, вследствие моего глубочайшего неверия. Да-да, я неверующий безбожник». Хоть и в детстве крещеный. А ведь, как сказано в Евангелии, «по вере вашей дано будет вам, так, ваше преподобие?»